Глава шестая. «Уже готово?» – спрашивает Эйка, которая паровозом прицепилась к нам на кухне. После того, как я едва-едва успел просмотреть свои сообщения и даже набить несколько ответов, неумолимая немезида нашего приюта сумасшедших, как его называют Юрико, менеджер по всем вопросам Шика-сан, забрала наши телефоны. И мы с Юрико потянулись к выходу на кухню, потихоньку, не привлекая лишнего внимания. Сора же пошла к столу и пригласила с нами Такеши, которая на самом деле Мико. И так уж получилось, что за столом сидела и Эйка. И вот Эйка уже сидит вместе с нами на кухоньке и крутит носом в поиске еды. «Ничего не готово, но скоро будет», — говорит Сора. Она снова переоделась в домашнюю одежду, в которой выглядит да нельзя мило. Видимо, привык уже ее в костюме видеть. Что тут скажешь? «Есть мнение, что мраморную говядину нельзя мариновать, и оно совершенно верное», — говорит Сора и вынимает из холодильника два пакета. «Однако, во-первых, это относится к вырезке, а не к мясу для скияки, а во-вторых, это секрет моей семьи, и я не раскрою его даже на смертном одре». «У-у-у, скияки!» – недовольно тянет Эйка. «А обещали стейк, обещали же?» «Стейк тоже будет, просто тут обрезки мяса остались. Вот у нас сразу и скияки будет, и стейк», – успокаивает ее Сора. «Замораживать такое мясо нельзя. При дефростации кристаллики льда порвут нежную ткань, и весь сок вытечет». «Суратян – готовая жена и домохозяйка», – говорит Юрико. «Присмотрись к ней, Кента-кун. У нее и парня нет, только расстались перед шоу. Как знала, что тебя встретит». «Юрико!» – повышает голос Сора и упирает руки в бока. «Лучше сковороду на огонь поставь». «Ай-яй, и то кайса!» Козыряет Юрико и достает из шкафчика сковородку. Двигается Юрико, словно кошка, плавно, словно перетекает с места на место, но в то же время быстро. Только что вроде тут рядом была его друг, раз, и она уже у плиты регулирует подачу газа и ставит сковородку. «На каком масле будешь жарить?» – спрашивает Эйка, открывая шкафчик. «Тут всякое есть». «Ты что? Какое масло?» Возмущается Сора. «Это же стейки вагю, мраморная говядина. Никакого масла. Жира в нем достаточно, чтобы можно было поджарить прямо на нем и ничего не подгорело. Я смотрю, вы вообще ничего в жарке мяса не соображаете». «Ладно. Чайник тоже поставьте. Эйка, лучше зелень нарежь, лайма. Такеши, ты напитки достань из холодильника. Все должно быть готово». «Но мы же сперва мясо приготовим, а потом...» «Делайте, что я вам говорю, безголовые! Ну-ка, быстро! Раз-два, раз-два!» Повысила голос Сора, и все тотчас бросились исполнять. Глядя на суету, Сора кивнула и немного смягчилась. «Это же вагю!» — говорит она. «Его надо есть сразу же после готовки, пока он еще теплый, промокнуть бумажной салфеткой и есть. Его и готовят кусками на один укус, поэтому не ждите, что мы все приготовим, а потом есть сядем. Это как пожарная тревога на корабле. Вся команда действует сообща. Я готовлю мясо, а вы сразу его едите, ясно?» «Так точно, Кайсе!» – прикладывает руку к голове Юрико. «Я буду все съедать!» «Во-первых, не получится. Оно еще невероятно сырое. Не съешь ты его всего. Почему я и Такеши, и Эйку пригласила? Замораживать мясо нельзя. В холодильнике такое тоже не оставишь. Достаточно и того, что Кент один кусок своей физиономии прижимал». «А что я-то? Мне сказали, я и прижимал. А во-вторых, чего это я уже Кайсе? Вот только что и то кайса была», — хмурится Сора, проверяя сковороду и огонь под ней. «С такими знаниями ты никак капитаном первого ранга быть не можешь», — объясняет Юрика. «Адмирал как минимум». «Такеши, возьми-ка тарелку и подойди сюда. Вот, будешь здесь стоять. Второй кусок Такеши, он у нас в субботу домой идет, так что без споров. Садись вот тут». Сора усаживает Такеши Мико за стол рядом с плитой и глядит на сковородку. «Уже можно?» – влезает нетерпеливая Эйка. «Нет», – качает головой Сора. «Сперва на сковороде должен белый налет появиться, видишь? Вот». «Угу. А сейчас?» «И сейчас еще нельзя. Юрика, луковицу!» Юрико бросает в Сору целую, но очищенную луковицу. Сора взмахивает рукой, в которой у нее появляется нож, и в ее руке остается две половинки. Обе половинки тут же бросаются на сковороду, разрезом вниз, и тотчас раздается сердитое шипение, и вверх поднимаются клубы дыма. Неожиданно высоким голосом пищит Такеши и прикрывается тарелкой. Сура быстро закрывает сковороду крышкой, и глобальная катастрофа откладывается. «Нельзя сразу на сковороду мясо бросать», — говорит она. «Пусть мытая она, мало ли что на ней жарили, запах въедается. Надо сперва луковицами ее очистить». «А скажи мне, Такеши-кун, ты случайно не трансвестит?» — спрашивает Эйка, пристально глядя на Такеши Мико, которая тут же давится слюной и начинает кашлять. Я оказываюсь рядом и похлопываю ее по спине. Говорит Такеши Мико, откашлившись. «Эй, котян, как можно такие вопросы задавать?» — округляет глаза Сора. «Ты что, имей деликатность!» «А я что? Я ничего, просто Такеши такой милый и на девочку похожий. Вот кем-то сразу видно, что мальчик у него вон в штанах болтается, видно даже». «Мне его фотку в ванной прислали», — замечает Юрико. «Вполне приличный размерчик, доложу». «Во, и мне тоже!» — радуется чему-то Эйкотян. «Хорошая фотка такая, наверное, его девушка сфотографировала». «Кента-кун у нас девственник, так что если у тебя, Эйкотян, есть желание сорвать его вишенку, или вишенку Такеши-куна...» «Такеши-кун, раз нельзя спрашивать, трансвестит ты или нет, скажи, а ты девственник?» Любопытная Эйка наклоняется к Такеши-мико, и та немного отклоняется назад, чтобы не столкнуться с ней носами. «Замолкли все!» — повышает голос Сора, добавляя в него металла, и, о чудо, все замолкают. «Мясо суеты и галдежа за столом не любит», — строго говорит Сора, глядя на нас и удостоверяясь, что все прижали попы и сидят тихо. «Мясо любит, когда за столом мир и согласие, поэтому все сели и ждем. Секунду». Она открывает крышку, откуда валит пар или уже дым, ловко поддевает деревянной лопаточкой две поджаренные луковицы и бросает их на тарелку рядом. Берет два небольших куска мяса и споро кладет их на сковородку прямо руками. Я прямо ожидаю, что сейчас обожжется, отпрыгнет, но нет. Руки у нее тоже из металла, видимо. Сковорода шипит, и белый дым поднимается вверх. Вытяжка старается, затягивая все в себя. Такое мясо жарится недолго. Коагуляция поверхностей с каждой стороны буквально по минуте, чтобы сок остался внутри, объясняет она, покачивая деревянной лопаточкой. Иначе вкус потеряется, и расположение духа должно быть соответствующее. Никаких тут раздраев мне. Такеши вообще скоро... Ой! Она быстро переворачивает мясо и берет в руки блюдце. Вообще не советую первый кусок в соус макать или там с солью сильно, но смотрите сами. Первый кусок Кенте, второй Такеши. «Почему это ему первый кусок?» – ворчит себе под нос Эйка. «Я вот сегодня ужин пропустила, одни печеньки». «Потому что традиция, первый кусок всегда мужчине», – отвечает Сора, строго глядя на Эйку. «Кента тут единственный и... Ой!» «Так», – говорит Эйка и обводит всех взглядом. У Юрика взгляд веселый, у Такеши растерянный. Не уверен, как выглядит со стороны мой покер-фейс, но, честно говоря, я в этом не силен. В покер-фейсе, когда спалились. «Эх, Сора, Сора, вот кто нарочно тебя никогда не сдаст, но нечаянно, на первом же скоке». «Мясо готово!» — кричит Сора, улучив момент. «Кента, вот, Такеши, подставляй тарелку». «Нет, вы мне скажите, Такеши у нас...» «Эй, котян, ты мясо будешь вообще?» Намек поняла? Молчу, молчу. Мясо и вправду оказалось просто великолепное. Горячие полоски на один укус буквально таяли во рту и казалось кощунством макать их в соус или присыпать какими-либо специями. Сора сказала, что это есть вкус умами, то есть вкусно. То есть вот есть, скажем, сладко, горько или кисло, или там солено, а есть вкусно. Вот вкусно это умами. И мы все превратились в стаю голодных волков, которых кормила с руки Сора-чан. Ненадолго, потому что очень-очень скоро голодные волки стали сытыми. Нет, даже объевшимися волками. «А ведь еще скияки есть», — растерянно тянет Сора, глядя на нас, отвалившихся от стола и осоловело поводящих глазами. «Не, если я сейчас еще кусочек в себя засуну, я лопну», — говорит Юрика и тут же, опровергая сама себя, тянет в рот еще полоску мяса. «Хорошо циркачам. Вот Юрика у нас гуттаперчевая девушка не только снаружи, но и внутри», — замечает Эйка. «У нее и живот растягивается, как у удава». «Сюда бы парочку банок пивка», — мечтательно говорит Юрика. «Что? Ага, вы же мелкие все тут, кроме Эйки Тян. Это мы с Эйкой старшие. Я вот и саке могу покупать, и в лав-отелях регистрироваться. Правда, здорово? Кента-кун». «Просто прекрасно, соглашаюсь я. Так и как отсюда выйдем, так и пойдем в лав-отель Юрико-сан. А она, оказывается, намного меня старше, надо пиетет проявить. Вот сомневаюсь я, что твои пасси меня куда-нибудь с тобой отпустят», — отмахивается она. «И вообще, у меня такое впечатление, что ты потому девственником и остался, что они вокруг тебя хороводы водят и не дают друг дружке тобой воспользоваться. Жаль, у меня парень есть. Он, кстати, тоже циркач, гимнаст, силач и каскадер, укротитель тигров». «Как круто, наверное, иметь в парнях укротителя», — вздыхает Сора. «Если кому-то нравится кнут, то, конечно», — соглашается Эйка. «Что там еще вы практикуете в своем цирке?» «Эй, Котян, тут дети кругом!» – наигранно возмущается Юрико. «Но у нас и вправду полно реквизита на любой вкус». Пользуясь тем, что всеобщее внимание приковано к столу, я потихоньку отошел к двери и удалился по-английски, потому что первыми вечером в душевую идут парни, а пропускать вечерний душ сегодня не хотелось. Когда я удалялся по коридору, в спину мне прилетел взрыв хохота. Девушки расслаблялись. Правильно, когда человек хорошо поел, ему становится легче и психологически. Все равно мы все тут с поднятыми щитами ходим. Непривычная обстановка, постоянное наблюдение, необходимость постоянно держать себя в рамках. Я вот, например, дома могу и в носу поковыряться, и много чего еще такого натворить. После чего Хината обычно кричит: «Фу, Кента, как не стыдно, я маме расскажу». А тут все равно ведешь себя подтянуто, контролируешь каждый шаг и движение, а это утомительно. Я подумал, что могу подсказать устроителям шоу идею. Им надо после субботней публичной порки и изгнания из рая в кухонный шкафчик несколько бутылочек саке положить и хорошей еды заказать. Все расслабятся и накатят, и могут и студию разнести. Запросто. Захожу в раздевалку, скидываю футболку, достаю из кармана брюк диктофон, кладу его на полку в шкафчике, снимаю брюки, мысленно радуюсь, что у меня будет чем заняться вечером перед сном. Буду слушать проповедь Нацуми. Правда, в прошлый раз у нее мрачновато вышло. Ну да ладно, не обязана она мне тут настроение поднимать. Есть ее голос в наушнике, и то хлеб. Вроде как общаешься на расстоянии. Все-таки Нацуми-чан даже слова трудно подобрать. Готов съесть свою шляпу на спор, если за этим внезапным прозрением Мико и ее фоточкой в неглиже, прикрытой только двумя пальчиками с ухоженными ногтями, стоит Нацуми, ее способность убеждать. Вот нипочем не поверю, что у нашей сплетницы совесть проснулась. Да и все это мы с девочками посовещались от Наоми, тоже подозрительно на ее манипуляции похоже. Даже вот просто по фотографии видно, что девочки стесняются, кроме самой Нацуми, которая подобрала момент для того, чтобы показать себя во всей красе. Я захожу в душ и открываю воду. Сперва холодную, да здравствует эндорфин, дофамин, тестостерон и адреналин. Шиплю, ругаясь в полголоса, приплясываю, дышу. Да, дышать не помешает. Гипервентиляция легких, все дела. Включаю горячую воду и расслабляюсь. Да, у меня завтра разговор с Касум, времени почти нет. Суббота на носу, а я хочу Сору и Юрика в клуб к дяде Медведю пригласить. Значит, времени на тренировки практически нет. Значит, надо использовать то, что мы уже умеем. Никаких новых трюков. Попросту не успеем выучить. Вот и входящие данные. Сора, которая у нас кендо и айкидо, традиционные искусства, значит, падать умеет и зрелищные броски, и работа с оружием. Юрика вообще циркачка, тут тебе и французский мостик, столь нелюбимый Касумой, сальто-мортале и колесом пройтись. Плюс опять-таки фехтование китайским дзянем, шестом, копьем. А это все довольно интересно, только опасно. Времени нет на разучивание хореографии. Значит, надо исключить долгое фехтование, сделать это зрелищным началом и перейти к схватке без оружия. Как-то так. Даже если мы рейтинги и не побьем, то все равно будет интереснее, чем мы тут песни петь будем. По крайней мере, лучше, чем слушать мои песни, это уж точно. Вот не дал бог переродиться девочкой с вот такими дынями. Хотя кого я обманываю? Я бы даже в теле Юнми переродился. Все равно петь не умею. Все равно начал бы драться и девушек раздевать. Горбатого могила исправит. В смысле, не исправит, а просто уберет горб с глаз долой. А вот только вы его извлекли из могилы, свиток воскрешения прочли там или живой водой сбрызнули. Глядь, а он опять горбатый. Нет, положительно, надо менять паттерн поведения. Что такое? Сколько можно? Насилие и секс. Я же не животное, я же человек, я учиться могу на своих ошибках. Решено. Сосредоточусь на главном, на саморазвитии и накоплении ресурсов. У семьи сейчас денег не хватает. Вот придумаю что-нибудь. На кота кафе много не заработаешь. Криптовалюта. Сам про это ни черта не знаю. Вздыхаю. Наверное, пора учиться чему-нибудь новому, а не эти ваши «все старого кобеля новым трюкам не выучишь». Выучишь. Вот, как там говорил Джей молчаливому Бобу. И пусть ничто, я повторяю, ничто не отвлекает нас от нашей цели. Поднимаю глаза к потолку и мысленно обещаю Аматерасу и семи светлым богам, что отныне никаких полуголых девушек и прочих отвлекающих меня вещей. Все это время можно использовать в благих целях, но не вдаваться в половые драмы подростков. Эти драмы перемелются, мука будет, а я мог бы уже миллионером быть, наверное. Решительно закрываю воду, вытираюсь полотенцем и иду в раздевалку. Останавливаюсь на пороге. На лавочке сидит Мико, которая уже перестала быть Такеши, потому что Такеши она в одежде, а без одежды мне совершенно точно видно, что она ни черта не Такеши, а вовсе даже Мико. Тут даже слепой понял бы, если бы дали потрогать. Есть чего у нее потрогать, да. Удивительно, как такая приличная по размеру грудь не была видна, будучи забинтованной. Видимо, визуально просто увеличивала грудную клетку. Ну и это ее безрукавка. Безрукавка, кстати, рядом лежит на лавочке. На коленях у Мико полотенце, прикрывающее бедра, но в целом больше ничего. Я моргаю, смотрю на Мико. Она смотрит на меня и краснеет, но не так, как Наоми обычно. В свеклу превращается, а чуть-чуть. Румянец на щеках и уши немного розовеют. «Мне поговорить с тобой надо», — говорит она. «А на студии нигде и не уединишься. А сейчас время парней еще минут 40. Нобуа сказал, что в душ не пойдет, он в гостиной. А мне поговорить с тобой надо». «Давай поговорим», — отвечаю я и сажусь на лавочку напротив. «Я уже говорил, что холодная вода стимулирует тестостерон. Мне пришлось набросить на себя полотенце, потому что нижняя часть меня очень рада видеть, Мико. Прямо в восторге». «А почему ты в таком виде, если просто поговорить? Не подумай, я не жалуюсь, мне очень даже приятно, но все же...» Уточняю, я призываю силу воли, чтобы не пялиться очень сильно, так взглядом опытного ценителя и оставаясь в рамках вежливости. «Может, и не просто поговорить», — отводит глаза в сторону Мико, и ее уши начинают заливаться алым цветом. «Это правда, что ты девственник?» «Аматерасу и семь светлых богов», — поднимаю я взгляд к потолку. «Вы же видите, я старался».